Часть шестая. Природу и идею нельзя разделить, не разрушив тем самым как искусство, так и жизнь. Когда художники говорят о природе, они всегда, не сознавая этого отчетливо, подразумевают идею. Точно так же обстоит дело со всеми, кто исключительно превозносит опыт. Они не хотят понять, что опыт — это только половина опыта. Сначала слышишь о природе и подражании ей, затем тебе преподносят прекрасную природу. Предлагается выбирать и, конечно, наилучшее. А по какому признаку узнать его? По какой норме производить выбор? И где эта норма? Ведь не в самой же природе. Допустим даже, что предмет дан. Прекраснейшее дерево в лесу, которое признал бы в своем роде совершенным даже лесничий. Но ведь для того, чтобы превратить это дерево в картину, я обхожу вокруг его и выискиваю самую красивую сторону. Я отступаю на достаточное расстояние, чтобы вполне обозреть его. Я дожидаюсь благоприятного освещения. Много ли после этого перейдет от дерева, как оно существует в природе, на бумагу? Как раз то, что необразованным людям представляется в художественном произведении природой, есть не природа извне, а человек, природа изнутри. Мы знаем только мир в отношении к человеку и никакого иного. Мы хотим только искусства, являющегося отпечатком этого отношения, и никакого иного искусства. Кто первый горизонтом связал в картине конечные пункты многообразной игры отвесных линий, тот изобрел принцип перспективы. Кто из систолы и диастолы, для которых образована ретина, из этого, говоря словами Платона, синкризиса и диакризиса, первый развил цветовую гармонию, тот открыл принципы колорита. Ищите в самих себе, и вы найдете все. Радуйтесь, если там снаружи, как бы вы это ни называли, лежит природа, утверждающая и благословляющая все то, что вы нашли в самих себе. Слова «никто не знаком с геометрией, чуждый ей, не должен вступать в школу философа» не означают, что нужно быть математиком, чтобы стать философом. Геометрия взята здесь в ее первых элементах, как она дана нам в Эвклиде и как она излагается каждому начинающему. Но в таком виде она является лучшей подготовкой, можно сказать, введением в философию. Когда мальчик начинает понимать, что видимой точке должна предшествовать невидимая, что кратчайший путь между двумя точками мыслится уже как линия, прежде чем она наносится карандашом на бумагу, он чувствует известную гордость и удовольствие. И не без основания. Ему раскрылся источник всего мышления, ясными стали для него идеи и реализованная потенция et actu. Философ не откроет ему ничего нового. Для геометра с этой стороны обнажилась основа всего мышления. Что такое изобретение, и кто может сказать, что он изобрел то или другое? Да и вообще сущая глупость чванится первенством. Не признать себя, в конце концов, плагиатором — это только бессознательное самохвальство. При изучении наук, особенно тех, которые имеют дело с природой, постановка и разрешение ниже следующего вопроса являются необходимыми, но чрезвычайно трудными. Действительно ли переданное нам с давних пор по традиции от наших предков и почитавшееся ими за непреложную истину настолько обоснованно и надежно, что мы и впредь можем строить наше научное заключение на этом фундаменте? Или же традиционное исповедание передаваемого стало лишь чем-то раз навсегда установившимся, а потому служит скорее источником застоя, чем прогресса? Существует один признак, помогающий нам при разрешении этого вопроса. Традиционная гипотеза лишь тогда верна, когда она не утратила жизненности и способствует теперь, как и раньше, активному устремлению практической деятельности. В противоположном направлении должно идти исследование новых теорий. Здесь приходится задаваться вопросом, является ли гипотеза действительным приобретением, или же она получила общее признание лишь под влиянием моды. Ибо мнение, высказанное энергичными людьми, распространяется как зараза среди толпы, и тогда его называют господствующим. Претензия, лишенная всякого смысла для добросовестного исследователя. Государство и церковь вправе называть себя господствующими, ибо им приходится иметь дело со строптивой толпой, и был бы только порядок, а какими средствами он достигается, безразлично. Наоборот, в науках необходима абсолютная свобода, ибо в данном случае работа рассчитана не на сегодняшний или завтрашний день, а на необозримый ряд сменяющихся годов. Если порой неверный научный взгляд и одерживает верх, то всегда остается известно меньшинство, которое упорно будет держаться истины, и даже если последнее сосредоточилось лишь в одном уме, то это не может иметь особого значения. Этот одинокий ум будет в тиши и в тайне продолжать свою работу, и настанет день, когда обратятся к нему и заинтересуются его взглядами, или когда с более широким распространением просвещения он сам будет иметь возможность смело выступить с этими взглядами. Вместе с воззрениями, когда они исчезают из мира, часто пропадают и сами предметы. Ведь в высшем смысле можно сказать, что воззрение и есть предмет. Открыто уже гораздо больше, чем полагают. Так как предметы вызываются из ничего лишь воззрениями людей, то когда воззрения исчезают, они снова возвращаются в ничто. В истории наук идеальная часть состоит в ином отношении к реальной, чем в остальной мировой истории. История наук. Реальная часть – суть феномены. Идеальная часть – воззрение на феномены. Науки, как и искусство, состоят из части, передаваемой по традиции, реальной, изучаемой, и части непередаваемой, идеальной, неизучаемой. Что изобретают, то делают с любовью, чему научились — с уверенностью. Что такое изобретение? Завершение искомого. Становиться на одну плоскость с объектами значит учиться. Брать объекты в их глубине значит изобретать. Вся моя внутренняя деятельность проявлялась как живая эвристика, которая, признав неизвестное прозреваемое правило, пытается найти его во внешнем мире и ввести во внешний мир. Чем был бы человек без идеи? Не должна ли она, куда бы он ни направлял свои шаги, всегда преподноситься ему как никогда для него недостижимая? Фантазия много ближе к природе, чем чувственность. Последняя имеется в природе, первая парит над ней. Фантазия выросла из природы, чувственность в ее власти. Когда мы должны признать идею в явлении, нас так и смущает то обстоятельство, что она часто противоречит чувствам. Коперниканская система покоится на идее, которую трудно было схватить и которая еще каждый день противоречит нашим чувствам. Мы только повторяем вслед за другими то, что мы не признаем и не понимаем. Метаморфоза растений точно так же противоречит нашим чувствам. Идеализм древности и нового времени нельзя ставить в вину того, что они так страстно настаивают на принятии единого, из которого все проистекает, к которому все можно было бы свести. И в самом деле, оживляющий и упорядочивающий принцип так естественен в явлении, что едва в состоянии отстоять себя. Но с другой стороны, мы урезываем себя, проецируя оформляющие саму высшую форму, исчезающие от нашего внешнего и внутреннего чувства единства. Все органические существования заключаются в бесконечном, но не составляют его частей. Они скорее причастны бесконечности. Так как мы не можем сделать много с помощью малого, то мы не должны огорчаться, делая мало с помощью многого. Если человек и не сможет сразу охватить всю природу одним смутным чувством, то все же он может много исследовать и познать в ней. Наука — вот истинное преимущество человека. Если она вновь и вновь ведет его к великому понятию, что все составляет гармоническое единство, и сам он, в свою очередь, представляет гармоническое единство, то это великое понятие утверждается в нем гораздо богаче и полнее, если только он не захочет почитать в покойном мистицизме, который охотно прячет свою нищету в претендующую на уважение непонятность. Природа, как бы ни казалась она многообразной, все же всегда едина, и потому, когда она в чем-нибудь обнаруживается, то все прочее должно служить основой этого, находясь в связи с ним. Лучший порядок тот, благодаря которому явления становятся как бы одним великим явлением, части которого взаимно связаны. Кто склонен добиваться истинного порядка, тот, встретив что-либо неподходящее к его распорядку, лучше изменит все расположение, чем выпустит или заведомо ложно установит этот единичный факт. Мы, люди, приурочены к протяжению и движению. В этих двух общих формах и раскрываются все остальные формы, особенно чувственные. Но духовная форма, выступая в явление, отнюдь не умаляется при том условии, что ее в явлении есть истинное рождение, истинное размножение. Рожденное не менее значительно, чем рождающее. Мало того, преимущество живого по рождении состоит в том, что рожденное может стоять выше родившего. Разум имеет дело со становящимся, рассудок — со ставшим. Первый не беспокоится о вопросе «к чему?», второй не спрашивает «откуда?». Разум радуется развитию, рассудок для использования в дальнейшем желает все закрепить. Разум имеет власть только над живым. Мир возникший, которым занимается геогнозия, мертв. Поэтому не может существовать геологии, разума здесь нечего делать. Когда я вижу разрозненный костяк, я могу собрать и восстановить его, ибо здесь со мной говорит вечный разум через посредство какого-либо аналога, хотя бы это был гигантский ленивец. Что уже не возникает больше, то мы не можем и представить себе как возникающее. Возникшего мы не понимаем. Общепризнанный новейший вулканизм — это, собственно, смелая попытка связать настоящий непонятый мир с прошедшим незнакомым. Понятие возникновения для нас совершенно закрыто, поэтому, наблюдая, как что-либо возникает, мы представляем себе, что оно уже существовало. Вот почему система вложенных друг в друга зародышей кажется нам понятной. Мы видим немало значительных предметов, складываемых из частей. Рассматривая произведения архитектуры, мы видим, как части нагромождаются в правильных или неправильных соотношениях. Поэтому атомистическое понятие для нас естественно и сподручно, и потому-то мы не колеблемся применять его также в органических случаях. Материал каждый видит перед собой. Содержание находит тот, кто имеет какое-нибудь дело до него, а форма является для большинства тайной. Люди обладают вообще только понятием рядоположности и совместности, но не чувством внедрения и взаимопроникания, ибо понимаешь только то, что сам в состоянии сделать, и охватываешь только то, что сам можешь произвести. Так как в опыте все является раздробленным, то люди думают, что и высочайшее можно сложить из кусков. Динамический способ представления. Становящееся, действенное, возбуждающее, поступательно движущееся, производящее. Атомистический способ представления. Ставшее, пассивное, возбудимое, покоящееся, произведенное. Убеждение, что все должно быть в готовом виде и налицо, если посвятить ему должное внимание, совершенно окутало туманом это столетие. 17. Даже цвета, раз им хотели приписать какую-нибудь реальность, нужно было принимать как совершенно готовое в свете. Этот образ мышления, как самый естественный и удобный, перешел из 17-го в 18-й, из 18-го в 19-й век. Он будет и дальше на свой лад оказывать полезное действие, ясно и отчетливо изображать нам существующее, между тем, как идеальный образ мышления дает нам узреть вечное в приходящем и мало-помалу возвышает нас до той надлежащей позиции, где соединятся человеческий рассудок и философия. Высшая эмпирия относится к природе как человеческий рассудок к практической жизни. Перед первичными феноменами, если они являются нашим чувством обнаженными, мы испытываем особого рода жуткое неудобство, доходящее до страха. Чувственные люди ищут спасения в изумлении, но быстро проявляется деятельный сводник, рассудок, желая на свой лад связать самое благородное с самым обыденным. Истинным посредником является искусство. Говорить об искусстве значит стремиться опосредовать посредника, и тем не менее с этой стороны пришло к нам очень много ценного. Кто не умеет определить разницу между фантастическим и идеальным, между закономерным и гипотетическим, тот, как естествоиспытатель, находится в скверном положении. Есть гипотезы, где рассудок и воображение становятся на место идеи. Нехорошо слишком долго задерживаться в сфере абстрактного. Эзотерическое вредит лишь постольку, поскольку оно пытается стать эзотерическим. Жизнь лучше всего получается живым. Большой вред в науках, да и повсюду, происходит от того, что люди, не способные к образованию идей, дерзко теоретизируют, потому что не понимают, что никакое знание этого не оправдывает. Вначале они приступают к делу с похвальным человеческим рассудком, но таково имеет свои границы, и если он их переходит, ему грозит опасность дойти до абсурда. Предназначение и удел человеческого рассудка — круг деятельности и поступков. Действуя, он редко ошибется. Более же высокое мышление, умозаключение, суждение — не его дело. Понятие есть сумма, идея — результат опыта. Чтобы подытожить первую, требуется рассудок, чтобы схватить последнюю — разум. Кто остерегается идеи, теряет в конце концов и понятие. Всякая идея вступает в явление как чуждый гость и, начиная реализовываться, с трудом может быть отличена от фантазии и фантазерства. Обыденный рассудок, которому приписывается роль гения человечества, должен быть сначала рассмотрен в своих проявлениях. Исследуя, для чего пользуется им человечество, мы найдем следующее. Человечество ограничено потребностями. Если последние не удовлетворены, оно выказывает нетерпение. Если они удовлетворены, оно представляется равнодушным. Настоящий человек движется, стало быть, между обоими состояниями, и свой рассудок, так называемый человеческий рассудок, он будет применять для удовлетворения своих потребностей. Когда это сделано, его задача — заполнить собою сферу безразличия. Если он не выходит из ближайших и необходимейших границ, это ему и удается. Но если потребности повышаются, выступают из круга обыденного, то обыденного рассудка недостаточно. Он уже больше не гений, и человечеству открывается область заблуждения. В течение долгого времени занимались критикой разума. Я желал бы критики человеческого рассудка. Было бы истинным благодеянием для человеческого рода, если бы обыденному рассудку могли убедительно показать, как далеко он может простираться. А это и будет как раз столько, сколько ему совершенно достаточно для земной жизни. В сущности говоря, вся философия есть лишь человеческий рассудок на туманном языке. Человеческий рассудок, областью которого является, собственно, практика, заблуждается, лишь отваживаясь пускаться на разрешение более высоких проблем. С другой стороны, и более высокая теория редко умеет освоиться с кругом, где действует и орудует рассудок. И как раз тогда, когда отстранены проблемы, допускающие только динамическое объяснение, снова в порядке дня появляются механические способы объяснения. Все эмпирики стремятся к идее и не могут открыть ее в многообразии. Все теоретики ищут ее в многообразном и не могут найти ее в нем. Однако обе стороны сходятся в жизни, в деле, в искусстве. Об этом так часто говорилось, что мало кто умеет это использовать. Анаксагор учит, что все животные обладают активным разумом, но лишены пассивного, который является как бы толмачом рассудка. Обыденное созерцание, правильный взгляд на земные вещи является наследием общего человеческого рассудка. Чистое созерцание внешних и внутренних вещей очень редко. Первое проявляется в практическом смысле, в непосредственной деятельности, второе — символически, преимущество посредством математики, в числах и формулах, посредством речи, изначально тропической, как поэзия гения, как поговорочная мудрость человеческого рассудка. Счет является, правда, низкой, но уже идеальной деятельностью человека, и с помощью него столь многое осуществляется в обыденной жизни. Большое удобство, общедоступность и применимость — обеспечивают упорядочиванию по числу доступ и успех также и в науках. Аллегория превращает явление в понятие, понятие в образ, но так, что понятие все еще содержится в образе в определенной полной форме и с помощью этого образа может быть выражено. Символика превращает явление в идею, идею в образ, и притом так, что идея всегда остается в образе бесконечно действенной и недостижимой. Даже выраженная на всех языках, она осталась бы все-таки невыразимой. При самой разработанной номенклатуре мы должны помнить, что это только номенклатура. Слово является приспособленным к какому-нибудь явлению, прилепленным к нему знаками слогов, следовательно, никоим образом не выражает полностью природу и потому должно рассматриваться только как пособие для нашего удобства. Идея и опыт никогда не встретятся на полпути, соединить их можно лишь искусством и практикой. Только на самом высоком и самом обыденном идеи и явления сходятся вместе — на всех средних ступенях созерцания и опыта они разделяются. Самое высокое — это созерцание различного как тождественного. Самое обыденное — деяние, активное объединение разделенного в одно тождество. Теория и опыт, феномены, противостоят друг другу в постоянном конфликте. Всякое соединение в рефлексии является иллюзией, соединить их может только деятельность. Часть седьмая. Одно явление, один эксперимент ничего не может доказать, так как он является звеном большой цепи, имеющим значение только в общей связи. Если бы человек, закрывая всю нить с жемчугом, показал бы только одну из жемчужин и потребовал от нас веры в то, что таковы же и все остальные, то едва ли кто-нибудь пошел бы на такую сделку. Когда дано какое-либо явление природы, в особенности значительное и бросающееся в глаза, не нужно останавливаться на нем, прикрепляться, прилепляться к нему, не нужно рассматривать его изолированно, а нужно осмотреться во всей природе и поискать, где проявляется нечто сходное, родственное. Ибо только из сопоставления родственного возникает мало-помалу некоторая цельность, которая сама себя толкует и не нуждается в дальнейшем объяснении. Всякое истинное открытие выходит из последовательного ряда и приносит с собой последовательность. Это промежуточное звено большой продуктивно поднимающейся цепи. В чем разница между аксиомой и антимемой? Аксиома есть то, что мы признаем с самого начала, без доказательства. Антимема есть то, что напоминает нам о многих случаях и связывает вещи в отдельности, уже познанные нами. Настоящая символика там, где частное представляет всеобщее не как сон или тень, но как живое мгновенное откровение непознаваемого. Частное вечно подлежит общему, общее вечно должно сообразовываться с частным. Все, что происходит, — символ, и в то время, когда оно вполне обнаруживает себя, оно указывает на все остальное. В этом понимании, мне кажется, лежит величайшее дерзновение и величайшее смирение. Хотя, безусловно, желательно, даже в высшей степени необходимо сначала рассмотреть явление само по себе, тщательно повторить его само в себе, вновь и вновь оглядеть его со всех сторон, тем не менее мы, в конце концов, бываем вынуждены обратиться вовне и оглядеться с нашей позиции по всем сторонам, не найдем ли мы сходных явлений в интересах нашей задачи. Итак, здесь мы вполне можем рекомендовать и превозносить аналогию как орудие, как рычаг, цель которого — захватывать и двигать природу. Не нужно смущаться теми случаями, когда аналогия вводит в заблуждение, когда она, как слишком далеко идущее произвольное остроумие, совершенно испаряется. Не будем далее отвергать веселую юмористическую игру предметами, удачное или неудачное сближение, даже связывание самых далеких вещей, которые пытаются повергнуть нас в изумление, путем неожиданного сопоставления обратить наше внимание на контраст. Однако будем придерживаться ради нашей цели чистой методической аналогии, которая только и оживляет опыт, связывая раздельное и далекое с виду, открывая его тождество и давая мало-помалу и в науке ощущение настоящей совокупной жизни природы. Все во Вселенной связано, имеет отношение друг к другу, соответствует одно другому. Нельзя порицать мышление согласно аналогиям. Аналогия имеет то преимущество, что она не замыкается и, собственно, не желает ничего последнего. Напротив, пагубная индукция, которая имеет в виду заранее поставленную цель и, работая для ее достижения, увлекает за собой ложное и истинное. Если бы нам поставили в упрек, что мы слишком далеко идем в восстановлении родства, отношений, связей в аналогиях, толкованиях и сравнениях, то мы ответили бы, что для ума никакая подвижность не будет лишней, так как он всегда должен бояться закостенеть на том или ином феномене. Вернемся сейчас же, однако, к ближайшей среде и покажем те случаи, где эти общие космические феномены мы производим технически собственными руками, Стало быть, можем надеяться ближе проникнуть в их природу и свойства. В сущности, мы и тут не достигли всего, чего желали. То, что мы осуществляем механически, мы ведь должны делать согласно общим законам природы. Но даже в последних технических приемах всегда есть нечто духовное, которое, собственно, и оживотворяет все физически осязаемое, поднимая его на ступень непостижимого. Истинное, совпадая с божественным, никогда не допускает непосредственного познания. Мы созерцаем его только в отблеске, в примере, в символе, в отдельных и родственных явлениях. Мы воспринимаем его как непонятную жизнь и не можем отказаться от желания все-таки понять его. Мы должны, правда, признать за природой ее таинственную силу, посредством которой она творит и стимулирует жизнь, и, не будучи мистиками, тем не менее принять, в конце концов, нечто неисследуемое. Но все-таки человек, серьезно относящийся к делу, не может отказаться от попытки прижать к стенке это неисследуемое, чтобы удовлетвориться этим и уже добровольно признать себя побежденным. Человеку вполне подобает принять неисследуемое, однако своему исследованию он не должен ставить никаких границ, ибо хотя природа и обладает преимуществом над человеком и, по-видимому, многое скрывает от него, но и он обладает, в свою очередь, тем преимуществом над ней, что может своей мыслью, если и не проникнуть сквозь нее, то возвыситься над ней. Но мы уже довольно далеко проникли в нее, достигнув первичных феноменов, которые мы созерцаем лицом к лицу в их неисследуемом великолепии. Затем мы обращаемся назад в мир явлений, где непонятное в своей простоте раскрывается в тысячи и тысячи многообразных явлений, неизменное при всей изменчивости. Природа потому непознаваема, что один человек не в состоянии понять ее, хотя все человечество могло бы понять ее. Но так как это милое человечество никогда не бывает вместе, то природе так хорошо и удается играть с нами в прятки. То, что мы замечаем в опыте, является большей частью только случаями, которые при некоторой внимательности можно подвести под общие эмпирические рубрики. Последние, в свою очередь, сопочиняются посредством научных рубрик, которые указывают на дальнейшее восхождение, в результате которого мы ближе знакомимся с известными, неизбежными условиями явлений. С этого момента все мало-помалу подходит под более высокие правила и законы, которые раскрываются, однако, не рассудку посредством слов и гипотез, а созерцанию тоже посредством феноменов. Мы называем их первичными феноменами, потому что в явлении нет ничего выше их. Последние же вполне приспособлены к тому, чтобы постепенно опускаться от них, как мы раньше поднимались к ним, до обыденнейшего случая повседневного опыта. Непосредственное восприятие первичных феноменов повергает нас в своего рода страх. Мы чувствуем свою неадекватность. Они радуют нас только оживотворенные вечной игрой эмпирии. Магнит — первичный феномен. Нужно только высказать его, и он уже объяснен. Благодаря этому он становится также символом для всего остального — для чего нам незачем искать слова или названия. Люди так задавлены бесконечными условиями явлений, что они не могут воспринимать единое первичное условие. Даже проницательные люди не замечают, что они желают объяснять вещи, являющиеся основными элементами опыта, на которых нужно было бы успокоиться. Но, пожалуй, это и выгодно — без этого слишком рано бросали бы исследования. Если я успокаиваюсь, в конце концов, на первичном феномене, то это тоже резиньяция. Но большая разница заключается в том, прихожу ли я к ней на границах человечества или в пределах гипотетической узости моего ограниченного индивида. Естествоиспытатель пусть оставит первичные феномены в их вечном покое и великолепии, философ пусть захватит их в свою область. Он найдет тогда, что ни в единичных случаях, ни в общих рубриках, мнениях и гипотезах, а в основных и первичных феноменах дан ему достойный материал для дальнейшего развития и разработки.